Применение информфонда. Часть 5. Шаг 5.1. Применение стандартов. Шаг 5.2. Применение задач аналогов. Шаг 5.3. Приемы разрешения физических противоречий. Шаг 5.4. Применение указателя физэффектов. Во многих случаях четвертая часть АРИС приводит к решению задачи. В таких случаях можно переходить к седьмой части. Если же после шага 4.7 ответа нет, надо пройти пятую часть. Цель пятой части АРИС – использование опыта, сконцентрированного в информационном фонде ТРИЗ. К моменту ввода в пятую часть АРИС задача существенно проясняется. Становится возможным ее прямое решение с помощью информационного фонда. Шаг 5.1. Рассмотреть возможность решения задачи в формулировке ИКР-2 и с учетом ВПР, уточненных в четвертой части, по стандартам. Примечание. Возврат к стандартам происходит в сущности уже на шагах 4.6 и 4.7. До этих шагов главной идеей было использование имеющихся ВПР по возможности, избегая новых веществ и полей. Если задачу не удается решить в рамках имеющихся и производных ВПР, приходится вводить новые вещества и поля. Большинство стандартов как раз относятся к технике введения добавок. Шаг 5.2. Рассмотреть возможность решения задачи формулировки ИКР-2 с учетом ВПР, уточненных в четвертой части, по аналогии с еще нестандартными задачами, ранее решенными по АРИЗ. Примечание. При бесконечном многообразии изобретательских задач число физических противоречий, на которых держатся эти задачи, сравнительно невелико. Поэтому значительная часть задач решается по аналогии с другими задачами, содержащими сходные физ-противоречия. Внешние задачи могут быть весьма различными, аналогия выявляется только после анализа на уровне физ-противоречия. Шаг 5.3. Рассмотреть возможность устранения физического противоречия с помощью типовых преобразований. О них в разделе «Анализ хода решения». Правило 11. Пригодны только те решения, которые совпадают с ИКР или практически близки к нему. Шаг 5.4. Применение указателя физэффектов. Рассмотреть возможность устранения физпротиворечия с помощью указателя применения физических эффектов и явлений. Примечание. Разделы указателя применения физических эффектов и явлений опубликованы в журнале «Техника и наука» 1981 год, номера с 1 по 9, 1983 год, номера с 3 по 8. В книге «Дерзкие формулы творчества», Петрозаводск, издательство «Карелия», 1987 год. Часть 6. Изменение или замена задачи. Шаг 6.1. Переход от физического ответа к техническому. Шаг 6.2. Проверка формулировки задачи на сочетание нескольких задач. Шаг 6.3. Изменение задачи. Шаг 6.4. Переформулировка мини-задачи. Простые задачи решаются буквальным преодолением физпротиворечий, например, разделением противоречивых свойств во времени или в пространстве. Решение сложных задач обычно связано с изменением смысла задачи, снятием первоначальных ограничений ввиду психологической инерции и до решения кажущихся самоочевидными. Например, увеличение скорости условного ледокола достигается переходом к ледониколу. Вечная краска оказывается не краской в буквальном смысле слова, а пузырьками газа, возникающими при электролизе. Для правильного понимания задачи необходимо ее сначала решить. Изобретательские задачи не могут быть сразу поставлены точно. Процесс решения, в сущности, есть процесс корректировки задачи. Шаг 6.1. Если задача решена, перейти от физического ответа к техническому. Сформулировать способ и дать принципиальную схему устройства, осуществляющего этот способ. Шаг 6.2. Если ответа нет, проверить, не является ли формулировка 1.1 сочетанием нескольких разных задач. В этом случае следует изменить 1.1, выделив отдельные задачи для поочередного решения, обычно достаточно решить одну главную задачу. Пример. Задача. Как запаивать звенья тонких и тончайших золотых цепочек? Вес 1 метра такой цепочки всего 1 грамм. Нужен способ, позволяющий запаивать за день десятки и сотни метров цепочки. Задача разбивается на ряд подзадач. А. Как ввести микродозы припоя в зазоры звеньев? Б. Как обеспечить нагрев внесенных микродоз припоя без вреда для всей цепочки? В. Как убрать излишки припоя, если они есть? Главная задача – внесение микродоз припоя в зазоры. Шаг 6.3. Если ответа нет, изменить задачу, выбрав на шаге 1.4 другое техническое противоречие, ТП. Пример. При решении задач на измерение и обнаружении выбор другого ТП часто означает отказ от усовершенствования измерительной части и изменения всей системы так, чтобы необходимость в измерении вообще отпала. Стандарт 4.1.1. Характерный пример решения задачи о последовательной перекачке нефтепродуктов по одному нефтепроводу. При применении жидкого разделителя или прямой без разделителя транспортировки задача состоит в, возможно, более точном контроле за составом стыковых участков перекачиваемых нефтепродуктов. Эта измерительная задача была превращена в изменительную. Как вообще избежать смешивания нефтепродуктов с разделительной жидкостью? Решение. Пусть жидкости бесконтрольно смешиваются, но в конечном пункте жидкость-разделитель должна сама превращаться в газ и уходить из резервуара. Подробно в книге Генриха Альтшулера «Алгоритм изобретения», второе издание, Москва, 1973 год, страницы 207-209, 270-271. Шаг 6.4. Если ответа нет, вернуться к шагу 1.1 и заново сформулировать мини-задачу, отнеся ее к надсистеме. При необходимости такое возвращение совершают несколько раз с переходом к над-надсистеме и так далее. Пример. Типичным примером является решение задачи о газотеплозащитном скафандре, подробно в упомянутой книге «Алгоритм изобретения», страницы 105-110. Первоначально была поставлена задача на создание холодильного костюма, но обеспечить требуемую холодильную мощность при заданном весе системы оказалось физически невозможно. Задача была решена переходом к надсистеме. Создан газотеплозащитный скафандр, одновременно выполняющий функции холодильного костюма и дыхательного защитного прибора. Скафандр работает на жидком кислороде, который сначала испаряется и нагревается, обеспечивая теплоотвод, а потом идет на дыхание. Переход к надсистеме позволил в 2-3 раза увеличить допустимый весовой предел. Часть 7. Анализ способа устранения физпротиворечий ФП. Шаг 7.1. Контроль ответа. Шаг 7.2. Предварительная оценка полученного решения. Шаг 7.3. Проверка формальной новизны. Шаг 7.4. Оценка возникающих при внедрении идей под задач. Главная цель седьмой задачи АРИС – проверка качества полученного ответа. Физическое противоречие должно быть устранено почти идеально, так сказать, без ничего. Лучше потратить 2-3 часа на получение нового, более сильного ответа, чем потом полжизни бороться за плохо внедряемую слабую идею. Шаг 7.1. Контроль ответа. Рассмотреть вводимые вещества и поля. Можно ли не вводить новые вещества и поля, использовав ВПР, имеющиеся и производные? Можно ли использовать саморегулируемые вещества? Ввести соответствующие поправки в технический ответ. Примечание. Саморегулируемые в условиях данной задачи вещества – это такие вещества, которые определенным образом меняют свои физические параметры при изменении внешних условий, например, теряют магнитные свойства при нагревании выше точки Кюри. Применение саморегулируемых веществ позволяет менять состояние системы или проводить в ней измерения без дополнительных устройств. Шаг 7.2. Провести предварительную оценку полученного решения. Контрольные вопросы. А. Обеспечивает ли полученное решение выполнение главного требования ИКР-1, элемент сам? Б. Какое физическое противоречие устранено и устранено ли полученным решением? В. Содержит ли полученная система хотя бы один хорошо управляемый элемент? Какой именно? Как осуществлять управление? Г. Годится ли решение, найденное для одноцикловой модели задачи, в реальных условиях со многими циклами? Если полученное решение не удовлетворяет хотя бы одному из контрольных вопросов, вернуться к 1.1. Шаг 7.3. Проверить по патентным данным формальную новизну полученного решения. Шаг 7.4. Какие подзадачи возникнут при технической разработке полученной идеи? Записать возможные подзадачи. Изобретательские, конструкторские, расчетные, организационные. Часть 8. Применение полученного ответа. Шаг 8.1. Как должна быть изменена надсистема? Шаг 8.2. Новое применение системы над системой. Шаг 8.3. Использование полученного ответа при решении других задач. Действительно хорошая идея не только решает конкретную задачу, но и дает универсальный ключ ко многим другим аналогичным задачам. Восьмая часть ARIES имеет целью максимальное использование ресурсов найденной идеи. Шаг 8.1. Определить, как должна быть изменена надсистема, в которую входит измененная система. Шаг 8.2. Проверить, может ли измененная система или надсистема применяться по-новому. Шаг 8.3. Использовать полученный ответ при решении других технических задач. А. Сформулировать в обобщенном виде полученный принцип решения. Б. Рассмотреть возможность прямого применения полученного принципа при решении других задач. В. Рассмотреть возможность использования принципа обратного полученному. Г. Построить морфологическую таблицу, например, типа расположения частей, агрегатное состояние изделия, или использованные поля, агрегатное состояние внешней среды, и рассмотреть возможные перестройки ответа по позициям этих таблиц. Д. Рассмотреть изменение найденного принципа при изменении размеров системы или главных ее частей. Размеры стремятся к нулю, размеры стремятся к бесконечности. Примечание. Если работа ведется не только ради решения конкретной технической задачи, тщательное выполнение шагов 8.3а, 8.3д может стать началом разработки новой теории, исходящей из полученного принципа. We'll be right back.